Зачем ты переоделся? Ведь ты еще не поздоровался с гостей. Познакомься, это твоя сестрица. Бао Юй обернулся и, увидев перед собой хрупкую, прелестную девочку, сразу догадался, что это и есть дочь его тетки Линь. Он поспешно подошел и поклонился ей. Вернувшись затем на свое прежнее место, он сел и стал внимательно разглядывать Дай Юй. Она показалась ему необыкновенной, совсем не похожей на других девочек. Поистине, обвитой дымкой изгибы бровей, как будто печальны, но нет, не печальны. Таящие чувства сияния глаз, как будто с улыбкой, но нет, без улыбки. Душа ее, вечная грусть, скрывается в ямочках щек, и вся красота воплотилась в болезненном теле ее. Чуть видно, сверкает слеза. Чуть слышно, уста ее дышит. Тиха, словно нежный цветок, глядящийся в зеркало вод. Гибка, словно тонкая ива, пригнутая ветром к земле. Понятливым сердцем и сердце бегания сумела она превзойти. Во время болезни прелестную Сидзы сумела бы верно затмить. Бигань, 12 век до нашей эры, дядя иньского правителя Джоу Вана, пытался удерживать племянника от жестокости и разврата. Однажды Джоу Ван, выведенный из себя его поучениями, воскликнул: «Я слышал, что в сердце мудрецов бывает 7 отверстий», и приказал вынуть сердце Биганя. Сидзы Сиши, знаменитая красавица 5 века до нашей эры, жившая в княжестве Юэ. Глядя на Дай Юй, Бао Юй улыбнулся и сказал: «Эту сестрицу я уже где-то видел». «Глупости», — проговорила матушка Дзя, — «где ты мог ее видеть?» «Может быть, и не видел», — согласился Бао Юй. «Но мне кажется, мы давно знакомы и как будто встретились снова после долгой разлуки». «Ну, ладно, ладно», — махнула рукой матушка Дзя. «Это значит, что вы с ней быстрее подружитесь». Бао Юй пересел поближе к Дай Юй, еще раз окинул ее пристальным взглядом и спросил: «Ты уже училась, сестрица?» «Почти нет», — отвечала Дай Юй. «Всего один год ходила на занятия и выучила некоторые иероглифы». «Как тебя зовут?» Дай Юй назвала имя. «А второе?» «Второго имени нет», — ответила девочка. Бао Юй засмеялся. «Я придумаю», — предложил он. «По-моему, лучше всего назвать тебя Чернобровой. Это очень красивое имя». «Где ты нашел такое имя?» — спросила его Танчунь. «Недавно я читал книгу «Описание людей, живших в древности и живущих в настоящее время», — ответил Бао Юй. «Там сказано, что в западных странах имеется камень, который называется Дай и заменяет краску для бровей. А у сестрицы тонкие, словно чем-то подведенные брови. Разве ей не подойдет такое имя?» «Опять выдумываешь», — засмеялась Танчун. «Кроме четверокнижия вообще все выдумано», — заметил Бао Юй и спросил Дай Юй: «А у тебя есть яшма?» Никто ничего не понял. Однако Дай Юй сразу сообразила: «У него есть яшма, поэтому он задает мне такой вопрос». «У меня нет яшмы», — ответила она. «Ведь твоя яшма — вещь очень редкая. Разве она может быть у каждого?» Едва она произнесла эти слова, как Бао Юем овладело безумие. Он сорвал с шеи яшму, со злостью швырнул ее в сторону и стал возмущаться. «Подумаешь, какая редкость! Все говорят только о ней, а меня и не вспоминают. Не нужна мне эта дрянь!» У твоей сестрицы тоже была яшма.